Сказка о ловком пастушке. Жил-был король, у которого была красавица-дочь. Все было бы замечательно, если бы не один недостаток у принцессы. Девушка за всю свою жизнь не произнесла ни одного слова. Она не умела говорить. Король очень расстраивался из-за этого. Он объявил, что отдаст дочь в жены тому, кто научит ее говорить. Из самого детства принцессы ее пытались вылечить доктора со всего света, только все было напрасно. Надеясь на награду короля, вельможи предлагали свои услуги и ничего не добились. Как-то одна из придворных дам шла через рощу во дворец и увидела хорошенького пастушка, который пас стадо коров. «Какие ухоженные животные!» — похвалила она пастушка и стала любоваться его золотыми кудрями и голубыми глазами. «Спасибо, госпожа!» — ответил пастушок. Даме не хотелось возвращаться в душный каменный мешок, каким ей представлялся дворец, и она решила поговорить с мальчиком, подышать свежим воздухом. «Вот так хорошо ты говоришь. А знаешь, принцесса наша только молчать умеет». «Как это?» — не понял пастушок. «С детства никто ее не смог научить говорить, вот и молчит. Может, если тебя, такого веселого и златокудрого, увидит, захочет поговорить?» «Да кто я такой? Нет, не станет она со мной, с простым пастухом, разговаривать». Но дама решила не отступать и все настаивала. «Ступай! Хочешь, вместе со мной пойдешь?» «А на кого я стадо оставлю? Мне потом хозяева не простят, не заплатят». «Это легко устроить. Вот тебе попугай и волшебная палочка. Как только коснешься чего-нибудь этой палочкой, вещь останется с тобой навсегда». И дама протянула птицу и волшебную палочку, которые появились у нее в руках, словно из воздуха. И юноша решил пойти к принцессе. Он еще не знал, как волшебная палочка действует, поэтому вечером отогнал стадо в деревню. Утром собрался и отправился ко дворцу. Сразу пастушок не пошел к принцессе, а остановился в самой ближней к дворцу деревне. Пустил его пожить хозяин усадьбы, где во дворе стоял домик для слуг. Так, с палочкой и попугаем, юноша поселился в этом маленьком домике. Служанке, которая провожала юношу в домик, очень понравился попугай, и она решила ночью забрать птицу у пастушка. Дождалась ночи и прокралась в комнату юноши. Однако, как только она коснулась попугая, то сразу же прилипла и к птице, и к месту, где стояла. Утром служанке хватился ее помощник в работе по дому и кинулся искать. Нашел он девушку в комнате пастушка. «Что ты здесь делаешь?» — возмутился слуга. «Хозяин будет недоволен». Слуга попробовал взять девушку за руку и прилип к ней. Так они и стояли, пока не услышали голос хозяина. «Что вы оба здесь делаете, когда я давно вас жду?» Хозяин вошел в комнату постояльца и закричал: «Ну-ка, немедленно принимайтесь за работу!» И попробовал ударить слугу ногой и тоже прилип. Позже всех проснулась хозяйка постоялого двора и стала искать мужа. Дошла до домика для слуг, зашла и увидела странную картину. Служанка, ее помощник и ее муж все стояли, словно склеенные смолой. «Дорогой, что с тобой?» — воскликнула женщина и попробовала за руку оттянуть мужа, и с ней случилось то же, что и с другими. Пастушок наблюдал и веселился. Однако пора было отправляться во дворец. Юноша достал палочку и взмахнул ею. «Палочка-выручалочка, хозяев отпускай!» И тут же все стали свободными. Хозяин от счастья даже плату за ночлег не взял с юноши. А пастушок вскоре оказался перед входом во дворец. Стал у стражников расспрашивать о принцессе. Те рассказали пастушку о беде, которая постигла короля. «Не разговаривает принцесса, и от этого во дворце все грустны. Так что отправляйся-ка ты подальше, Стражники попробовали вытолкать юношу и прилипли к его котомке. Так случилось, что в этот момент из окошка выглянула принцесса. Она увидела стражников, которые пытались оторваться от котомки, и весело рассмеялась. Какая смешная картинка! Ее слова услышали слуги и побежали к королю. «Принцесса заговорила! Принцесса смеется!» Удивленный не меньше слуг, король пошел к дочери. Девушка стояла у окна, показывала отцу на что-то, наверное, очень смешное, и весело смеялась. Придворные, выглянув, тоже рассмеялись, а следом за ними выглянул и впервые за долгие годы засмеялся и король. Придворные вспомнили. Король обещал выдать замуж свою дочь за того, кто научит ее разговаривать. И теперь видно судьба дочери короля — выйти замуж за простого пастушка. Пришли к королю, чтобы предостеречь его от этого необдуманного шага. Король усмехнулся. «Не так просто стать мужем моей дочери. Приведите этого юношу ко мне». Придворные кавалеры бросились исполнять приказ и привели пастушка к королю. «Ты знаешь о моем решении отдать принцессу замуж за того, кто научит ее говорить?» «Ваше Величество, я не знал об этом. Слышал, правда, о вашем несчастье, хотел помочь. Вот, видимо, получилось». «Хотелось бы верить», — пробормотал король. «Я человек чести и должен выполнить обещание. Но вначале хотел бы посмотреть, стоишь ли ты моей дочери. Выполнишь мое поручение...» «Дам согласие». «А что я должен сделать?» спросил юноша. «Слуги выпустят на поле сотню кроликов, а ты должен вернуть всех до единого назад, в клетки». «Попробую», ответил пастушок и отправился в поле. Ему хотелось подумать, посмотреть, куда будут кроликов выпускать. В поле пастушок снова встретил даму, которая подарила ему попугая и волшебную палочку. «Знаю об испытании, которое придумал для тебя король. Поверь», — сказала добрая дама, — «это не самое трудное. Вот тебе свисток. Засвистишь, кролики тут же сбегутся к клеткам. Тебе нужно будет только запереть их». Юноша поблагодарил даму, вернулся к королю и сказал, что согласен. А придворные стали придумывать, как помешать пастушку. Один из кавалеров решил подстрелить кролика, чтобы не все зверьки вернулись. С самого утра он спрятался в засаде и стал ждать, когда король прикажет выпустить кроликов в поле. Утром пастушок вышел в поле и стал ждать. Кроликов выпустили, и они ринулись в разные стороны. Один из зверьков несся прямо на кавалера, засевшего в кустах. Тот изловчился и поймал серого за уши. Обрадовался кавалер и побежал во дворец, держа кролика за длинные уши. И в этот момент прозвучал свисток. Все кролики кинулись к пастушку, а тот, которого нес кавалер, вырвался и тоже помчался в сторону клеток. Раздосадованные придворные вернулись к королю. Пытались одного зверька поймать, поймали, да только убежал он. Принцесса проходила мимо, зашла в зал, где совещались король и придворные, и сказала: «Давайте-ка я попробую у него выбросить кролика. Этот пастушок такой смешной, но как за него замуж-то выходить?» «Попробуй, дочь моя», — обрадовался король, увидев в дочери свою союзницу. Отправилась принцесса к пастушку. «Покажите мне кроликов, юноша. Ой, какие хорошенькие. Подарите мне одного». «Простите, принцесса, мне нужно всех зверьков представить королю, вашему отцу. У него и возьмете». «Нет-нет, я хочу сейчас. Тогда продайте мне кролика. Ну, пожалуйста». «Хорошо. Только я не продам и не подарю. Заслужите». «Да-да, я заслужу». «Поцелуйте меня». «Всего-то, с удовольствием». И принцесса поцеловала пастушка. Юноша отдал ей кролика и усмехнулся, глядя, как принцесса, крепко завернув зверька в подол платья, бежит ко дворцу. Вынул пастушок свисток и легонько свистнул. Кролик забился в подоле платья принцессы, вырвался и, высоко подкидывая задние лапки, помчался назад. Вернулась принцесса и чуть не плачет, выскочил кролик. Не смогла я его удержать, придется замуж за пастушка выходить. А сама смотрит на короля, всем видом показывая, что расстроена. Хотя все было не так. Поцелуй красавца-пастушка ей очень понравился. «Придется мне самому забрать кролика», — сказал король. «Но ничего и никому доверить нельзя. Не могу я единственную дочь выдавать замуж за простолюдина. Вот вернет пастушок всех до единого кроликов, придется слово сдержать». Отправился король к юноше. «Продай кролика». «Ваше Величество, зачем? Я всех вам отдам завтра». «Но мне нужно сейчас, я приказываю тебе». «Не могу, Ваше Величество. Я обещал вернуть всех кроликов завтра, и я это сделаю». «А если я прикажу тебя казнить?» «Ладно, Ваше Величество, отдам. Но только при одном условии». «Говори». «Встаньте на четвереньки и три раза обойдите вокруг клеток». Делать нечего. Выполнил это условие король. Получил зверька, засунул его в мешок и пошел ко дворцу. Не успел пройти и 100 шагов, как почувствовал, что мешок опустел. Оглянулся и увидел, как по полю скачет его кролик в обратном направлении, к пастушку. Оглядел мешок, а в нем дыра. Кролик прогрыз мешок и убежал. Так и король вернулся ни с чем. Стал совещаться с придворными, что же делать. Один мудрец говорит: «Скажите пастушку, что ему умный зять нужен. Пусть заполнит 3 мешка правдой». «Это хорошая мысль», — обрадовался король. «Так и сделаю». На следующее утро явился пастушок и всех кроликов доставил в целости и сохранности. «Вот, Ваше Величество, я свое слово сдержал. Получайте своих кроликов». «Я король, и свое слово тоже сдержу. Только мне нужно знать, что свою единственную дочь я отдаю замуж за умного человека. Завтра принеси мне 3 мешка правды, и принцесса твоя». «Хорошо», — согласился юноша и пошел в поле. Там его ждала добрая дама, которая уже 100 раз ему помогала. «Я говорила тебе, что принцесса станет твоей женой». «Для того, чтобы король сдержал свое слово, мне нужно завтра принести 3 мешка правды». «Вернись, юноша, сейчас к королю и попроси у короля 3 мешка. Не мешкай, пока он еще что-нибудь не придумал со своими советчиками, а скажешь вот что». И дама на ухо прошептала то, что должен был сказать пастушок королю. Вернулся юноша во дворец и сразу направился к королю. «Ваше Величество, прикажите принести 3 любых мешка. Я при всех буду их наполнять правдой». Король выполнил просьбу, а пастушок открыл 1-й мешок и говорит: «Забрался вот этот кавалер в кусты, испачкал свой дорогой костюм землей, поймал за уши кролика, а донести во дворец не смог. Эта правда пойдет в 1-й мешок. Потом пришла принцесса и поцеловала меня за кролика, но тоже не смогла донести зверюшку домой. Эта правда займет 2-й мешок. А потом...» И пастушок помолчал, а затем продолжил. «Пришли, Ваше Величество, и стали тоже просить кролика. Готовы были...» «Не надо!» — закричал король. «Я согласен. Будем считать, что и 3-й мешок полон». Так сложилась судьба пастушка и принцессы. Кстати, принцесса была даже рада такому финалу. Свадьба была веселой и богатой. Пастушок и принцесса жили долго и счастливо, а когда умер король, править королевством стал пастушок.